Глава 63. Утром у дома Уолтеров стояла карета скорой помощи. Не знаю, сколько она простояла незамеченной, однако Грант заметил ее перед завтраком. У меня не было настроения готовить, так что он с Рокки вызвали сделать для меня тосты с маслом. Мы выбежали из дома все вчетвером. Еще не было и 9 часов утра. День был пасмурным, под ногами лежали бурые иголки хвои, серость и сепия перемешались, отчего в итоге картина получилась практически кинематографичной. Я как будто видела себя со стороны, бегущей в компании внучки, являющейся моей ровесницей, и 2 парней, фактически младших меня на 50 лет, но биологически старших меня на целое 10-летие. Бред стал практически осязаем, когда я увидела, как люди в белых халатах грузят в карету скорой помощи чье-то накрытое белой простынёй тело. Увидев Джимми, плачущим на крыльце дома, я поняла, кто именно накрыт простынёй. Прежде чем мне успели сообщить имя погибшей, я затормозила так резко, что бурые хвойные иголки под моими ногами разлетелись в стороны, словно колючие брызги потустороннего мира. А увидела я их полет лишь потому, что сама летела к ним. Я на бегу потеряла сознание. Коппола умерла во сне. Ушла из жизни по причине преклонного возраста. Легла спать и не проснулась. Были серьезные основания считать причиной ее смерти остановку сердца. Вскрытие не производилось, так как она умерла в глубоком возрасте в собственной постели и была найдена родственником спустя несколько часов после наступления смерти. Одна только вероятность того, что она могла скончаться из-за эмоционального потрясения, которое было спровоцировано моим появлением в ее жизни, да еще в столь юном облике, приводила меня в отчаяние, уверенно толкающие меня в сторону депрессии. Я была на грани апатии, и было лишь 2 причины, которые заставляли меня продолжать бороться с самой собой и своими ужасами. Рокки и Грант. И еще, наверное, Ронан, ведь он поддерживал Рокки. На похоронах, кроме меня, Рокки и Джимми, больше никого не было. Семья Рэндольфа не смогла приехать по причине нелетной погоды, разбушевавшейся в Европе, а Ронана и Гранда я предпочла оставить ждать нас в машине. И хотя они оба сопротивлялись, я ясно дала понять, что не хочу втягивать их в это. Я думала, что выдержу и не заплачу, но неожиданно расплакался Джимми. Взрослый мужчина 54 лет плакал как ребенок, утирая осунувшееся лицо дрожащими ладошками. Мы обнялись и немного поплакали вместе, после чего Рокки разъединила нас с целью присоединить меня к себе. Видимо, она считала, что мне будет проще рядом с тем, кто держит себя в руках, но она совсем не подумала о Джимми. Как же он теперь совсем один? Джимми не стал оставаться в домике Уолтеров. Разбитый горем и заметно осунувшийся всей своей фигурой, он попрощался с нами сразу после похорон, сказав, что уезжает в Аллентаун. Мы обменялись номерами телефонов, он сказал, что будет рад, если я не позабуду о своем двоюродном дяде и приеду к нему в гости. На этом завершилось мое знакомство со своей биологической семьей. По крайней мере, я так считала конкретно в этот день. Вечером Грант отпаивал меня настойкой из летних ягод. Я заснула на диване под пледом, после полуночи он перенес меня в постель. Весь следующий день я была похожа на привидение. Ходила закутанная в серый плед по залитому серостью дому и, пытаясь осмыслить всю свою первую жизнь, никак не могла рассмотреть смысла в своей второй жизни. Братья что-то резали в мастерской, Рокки что-то печатала в своем ноутбуке. Я попросила их дать мне время, чтобы побыть наедине с собой. Вечером произошло странное. Посмотревшись в зеркало, я увидела на своей голове белый волосок. Седой волос моментально вогнал меня в панику. Я всерьез едва не пережила паническую атаку, благо в этот момент в комнату вошел Грант. «Что с тобой?» Наверняка, прочитав в моих глазах ужас, он мгновенно бросился ко мне. «Это седой волос!» Я вытянула вперед свой длинный волос, не вырывая его. «Седой волос, Грант! Что это значит? Это значит, что я снова старею?» «Мы все стареем». «Я постарею за одно мгновение, как за одно мгновение обернулась молодой, как в фильмах ужасов». «Рошель, Рошель!» Он схватил меня за плечи. «Этого не будет, ясно? У тебя второй шанс, понимаешь? «Ты проживешь еще одну жизнь». Очевидно, он прочел в моих глазах неверие, потому что в следующую секунду отпустил мои плечи и, пригнувшись ко мне, провел указательным пальцем по своему правому виску. «Вот, посмотри, где-то здесь. Видишь? У меня уже появилась пара седых волосков, а мне ведь только 30. Мы вместе состаримся». «Что?» «Я не поняла». «Мы вместе состаримся. Давай, давай ты станешь моей женой». Я ничего не ответила на предложение Гранда стать его женой, но это предложение неожиданно вернуло меня к жизни. И еще помог испуг перед тем, что я могу лишиться своего бесценного второго шанса в одно мгновение ока, как и обрела его. Поэтому я решила для начала понаблюдать за своей сединой. Если бы она продолжила разрастаться, а мое лицо начало бы выдавать появление морщин, одним утром Рокки, Грант и Ронан проснулись бы в доме, в котором не осталось бы меня. Я ушла бы, не прощаясь, как ушла из своей первой жизни. Но шло время, больше одного седого волоса на моей голове так и не появилось, и моя кожа продолжала оставаться упругой, так что на горизонте как будто снова начал брезжить луч теплой надежды на светлое будущее. Так в очередной день, оставшись наедине с собой, я решила, наконец, разобрать свой чемодан. Для того, чтобы перебрать его, потому что я на подсознательном уровне, отчетливо того не сознавая, начала планировать путешествие, я хотела бы съездить на какие-нибудь горячие острова, вынырнуть из серости и погреться на солнышке. В чемодане я нашла коробочку из-под вакцины Бофорта. Повертев ее в руках, я открыла ее и начала рассматривать пустые ячейки из-под шприца и капсул с вакцинами. И вдруг мне в голову пришла идея дернуть вкладыш, обшитый черным бархатом. Стоило мне это сделать, как я неожиданно увидела белый лист, на котором была запечатлена всего пара фраз. «О человеке можно судить по тому, как он ведет себя с теми, кто ничем не может быть ему полезен, а также с теми, кто не может дать ему сдачи. По этому суждению я сделал тебя своей наследницей». Перевернув записку, я поняла, что передо мной полноценное письмо. «Аккуратно разломай вкладыш и найдешь в нем формулу ценного лекарства. Речь не о вакцине, способной перемотать время. Эта вакцина была способна и на иное. Лечение любой болезни, включая зависимости. Я удалил из формулы данные, способные омолаживать организм. Оставил только лечение. Исключил из формулы возврат человека к молодости, потому что человеку ни к чему жить дольше определенного для него свыше и установленного природой времени. У тебя есть выбор. Запатентуй эту формулу на свое имя, запусти производство лекарства и спаси миллионы жизней, или избавься от этого открытия, способного уничтожить человечность и человечество. Уверен, что если кто-то и может сделать правильный выбор, так это владелец доброго сердца. Отвергнутый тобой и благодарный за твой выбор, А. Бофорт». Я сделала правильный выбор, выбрав Геральта. Рокки была права, когда говорила, что мне дан шанс за мою доброту. Почему все знают меня лучше, чем я сама? И почему я, имея многомиллиардное состояние, до сих пор не составила завещание? Я даже не сообщила Рокки о том, что на моих счетах и на каких именно лежат миллиарды долларов. Этим же вечером я составила толковое завещание, решив ликвидировать свою беспечность и, возможно, переложить некоторую долю ответственности на плечи внучки, что немного эгоистично, если не учитывать материального богатства, которым я собиралась ее одарить. Ее, самую ненуждающуюся в подобном, из всех, кого мне приходилось знать в своих обеих жизнях. В этом веке почти все можно сделать онлайн. Я составила четкое завещание. Все принадлежащие мне денежные средства, включая формулу лекарства от всех болезней, о которой я предпочитала пока что не думать, я завещала Рокки. Ронану и Гранду я завещала по 500 тысяч долларов. Пусть даже Грант наконец очнется, поймет, с кем решил связаться и отстраниться от меня. Пусть Рокки тоже не останется с Ронаном. Эти мужчины подарили нам больше, чем я могла бы мечтать. Мгновение веры в то, что мы можем быть кому-то нужны, даже больше, чем самим себе. Для того, чтобы юридически заверить завещание, на следующий день я попросила Гранда отвезти меня в город. После посещения юридической конторы мы заехали в лабораторию, в которой мне выдали результаты ДНК-теста, сделанных по тем биологическим материалам, которые мне удалось раздобыть втайне ото всех. Я не сомневалась в результате, и все же увидеть подтверждение того, что Коппола Найтингейл действительно являлась моей настоящей матерью, оказалось непросто. Непросто осознавать, что все в твоей жизни, вся твоя вера — обманка, всего лишь изнанка вывернутых наружу чужих правд. Конец сентября в Пенсильвании очень красочный, а в этом году он еще и мягкий. Чтобы развеять мою меланхолию, Грант сводил меня в ресторан, а после мы отправились прогуляться вокруг большого озера, в котором плавали разноцветные утки. Он первым взял меня за руку и не отпускал ее, и от этого, как от чашки какао во время грозы, на душе было хорошо. «Я беспокоюсь о Ронане», — вдруг на середине пути прервал молчание мой кавалер. Он по уши влюблен, а Рокки как будто не очень заинтересованы им. «Думаю, правильнее будет, если они разберутся в своих отношениях без нашего вмешательства». «Я тоже так считаю. Вообще-то я хотел спросить у тебя, не настроена ли ты по отношению ко мне так же, как Рокки, к Ронану?» «С чего вдруг такой вопрос?» «С каждым днем ты как будто все больше охладеваешь ко мне. Меня это пугает». «Почему?» «Потому что я хочу быть с тобой». «Меня тоже кое-что пугает». «Скажи мне что? Я уверен, что вместе мы сможем побороть любые страхи». «Я боюсь, что твою любовь ко мне что-то испортит или попросту убьет». «Это бред». «Вдруг ты станешь знаменитым и богатым, или я стану такой? Слава и деньги способны разрушить даже самые крепкие отношения». «Так давай станем богатыми и знаменитыми, чтобы доказать друг другу, что вместе мы — сила, которая может все, что только есть в этом мире хорошего». В ответ на это предложение я не сдержала искренней улыбки, и наши пальцы переплелись чуть сильнее.